Однородность правлений там слишком уж бросалась в глаза. Требовалось как-то разбавить, прикрыть, но, естественно, теми, кто, по крайней мере, не будет противодействовать линии Свердлова и его ставленников. По наивности, по недомыслию, не будет по сверхтерпимости или по склонности к приспособленчеству. Андрея Андреевича можно было причислить к разряду первому и даже частично ко второму и третьему. Сразу после распределения Андреева позвал к себе присутствовавший тут член наркомата внутренних дел Борис Моисеевич Элькин. Пригласил одного и беседовал с ним битый час. Внешне похожий на Троцкого, с такой же козлиной бородкой, Элькин очень отличался поведением от своего экспансивного кумира. Был сдержан, осторожен в словах, не открывался сам, а прощупывал собеседника. Как бы, между прочим, он предупредил Андреева, что в Екатеринбург, возможно, будет переведена из Тобольска царская семья под охрану уральского пролетариата. Так надежнее. Но в связи с этим в городе и окрестностях могут возникнуть различные эксцессы. Надо быть готовыми к любым неожиданностям. Уехал Андрей Андреевич. Осваиваться на новом месте среди новых людей, ему, замкнутому и малообщительному, помогли письма Доры Хазан. Причем переписка нарастала стремительно и с такой страстностью, что очень скоро понадобилось решать, что же дальше. Он звал ее, Дора сообщала, получила назначение на Урал. В первую же ночь после ее приезда они стали мужем и женой. Все это естественно для молодых, тем более, что ночь была мартовская, весенняя. Но именно с этого момента началась цепь странных, не всегда объяснимых событий. К удивлению Андреева, желанная Дора Моисеевна приехала не одна, вместе с ней прибыл в Екатеринбург ее старший брат Наум Моисеевич, которого она ласково именовала Наумчиком. Андрей Андреевич слышал о нем, о члене партии с довоенным стажем, но увидел впервые. Чем он занимался в партии, неизвестно. Зачем явился в Екатеринбург, трудно понять. Не сестру же оберегать. Вроде бы, как и Андреев, направлен был от Свердлова организовывать профсоюзы. Но никакого рвения в этом деле не проявлял, если не считать того, что пару раз ездил вместе с Андреем Андреевичем на уральские заводы. Андреев-то почти все время находился в разъездах, а Наум Моисеевич был обременен в Екатеринбурге какими-то своими особыми заботами. Кстати, его приезд почти совпал по времени с переводом в Екатеринбург царской семьи. А еще Наум Моисеевич настоял на том, чтобы молодожены поселились на железной дороге возле вокзала. Посланцам центра, самого Свердлова, нашлась бы, конечно, квартира в городе, много повыселяли буржуев. Однако Андрею и Доре пришлось приспосабливать под жилье комнату на привокзальной электростанции, где раньше дежурили монтеры. Ни мебели, ни удобств, но с милым и рай в шалаше. В начале июля 18 года со станции Екатеринбург отправился в Москву коротенький состав из пассажирских вагонов. Ушел без гудка глубокой ночью. Провожало несколько человек, в том числе и Наум Хазан. В этом поезде без огласки отбыл в Москву Исаак Голощекин. В столице остановился он у старого друга Якова Свердлова. Из квартиры почти не выходил, зато каждый вечер приятели подолгу до полуночи обсуждали что-то. 14 июля Наум Хазан снова был на вокзале вместе с Яковом Юровским и Свикке, командиром особого латышского отряда, недавно присланного из Москвы все тем же Яковом Мовшевичем, Свикки, кстати, имел постоянную связь со столицей, пользуясь при этом шифром, который был известен только Свердлову, Ленину и Дзержинскому. Голощекин вернулся в том же поезде, но увеличившемся на 2 вагона. Один обычный, пассажирский, в нем находилась охрана. Другой, темной окраски, выглядел необитаемым. Окна были наглухо задернуты черными непроницаемыми шторами. Эти вагоны отвели в укромное место на запасной путь, сразу же подключили электричество, телефон и, вероятно, телеграф. Возле подножек встали часовые из прибывшей охраны. Чуть поодаль оцепление из латышей. Не подступишься. В темный вагон в ту ночь были допущены только Голощекин, Хазан и Юровский. В тамбуре их встретил никто иной, как Борис Моисеевич Элькин в аккуратном костюмчике тройки с коротковатыми брючками. Провел в салон. Дверь плотно закрылась, щелкнул замок. Началось заседание тайного штаба. Кто руководил заседанием, разговор впереди. А практические результаты таковы. Заменена была охрана в просторном с большим подвалом доме, реквизированном у известного предпринимателя горного инженера Ипатьева. Там содержался Николай II вместе с семьей и приближенными, всего 11 человек. Местных красногвардейцев сменил интернациональный отряд. В нем половина бойцов даже не знала русского языка. Юровский подбирал надежных людей в расстрельную группу. Голощекин обрабатывал председателя Уральского областного совета Александра Георгиевича Белобородова, проявлявшего некоторые колебания, сомнения, хотя решение об уничтожении царской семьи было уже принято. Мотивировка: к Екатеринбургу приближаются белые. В ближайшее время город может пасть, царь окажется в стане противника и послужит знаменем, вокруг которого сплотятся враги. Исполком областного совета единодушно проголосовал за расстрел. Подготовка заканчивалась, формальность была соблюдена, решение, мол, приняли местные власти, спрос с них, а не с Москвы. Не буду говорить о самой казни, о ней много писали, пишут и будут писать. И добросовестные исследователи, и те, кто цинично использует эту трагедию в политических игрищах, добиваясь своих целей. К тому же, как ни странно, упомянутое событие, безусловно, важное событие, не очень коснулось лично меня. Ни в моей семье, ни в семье моей первой жены, Вероники, не было почитания царской фамилии. Особенно низко престиж Николая II упал в моих глазах, в глазах многих моих товарищей офицеров, после бездарного поражения в русско-японской войне, ослабившей наши позиции на Дальнем Востоке, после расстрела демонстрантов в кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Гибель царской семьи не задела, не царапнула меня еще и потому, что летом 18 года я был потрясен собственным несчастьем, трагической смертью жены и в полубезумном состоянии разыскивал в южных степях убийц моей Вероники, чтобы отомстить им. И впоследствии я не очень интересовался подробностями казни царя, тем более что в различных свидетельствах очень много сомнительного, спорного. Хотелось лишь выяснить, какое отношение имел к тем событиям Андреев, не здесь ли кроется тайна, связавшая его со Сталиным. У меня нет сомнений в том, что преступление готовилось заблаговременно, тщательно, и имела, если не ритуальную, то во всяком случае символическую окраску. Случайно ли, что династия Романовых, начавшаяся в Ипатьевском монастыре, через 300 лет завершилась в Ипатьевском доме? Случайно ли оказался тогда в Ипатьевском подвале некто, начертавший на окровавленной стене тайные каббалистические знаки, известные лишь очень узкому кругу лиц из высшего масоно-сионистского руководства.